пригревало солнце. До края обрыва было всего несколько шагов. Они вышли из машины и направились в ту сторону. В этот день на небе не было ни облачка. Море, мглисто-голубое, постепенно уходя к горизонту, исчезало в лазурном блеске и превращалось в небо. Известняковые бастионы на севере стали темно-пурпурными. К югу ландшафт снижался. Там заканчивались кручи. На опадающем к морю плоскогорье виднелось несколько небольших домиков и участки огороженных, разлинованных огненной фуксией полей. Дальше можно было разглядеть небольшую Блэкпортовскую пристань, черно-желтый маяк, горстку парусных лодок, а в глубине длинный зеленый мыс. Грозные виды остались позади. Здесь ландшафт был мягкий, обычный, человеческий. Залюбовавшись, Мэриан не сразу обратила внимание, что Джеймси пристально смотрит на нее. Ощутив это, она украдкой взглянула на него. Что-то многозначительное, что-то лишенное усмешки протянулось между ними. Она вернулась к пейзажу, но теперь уже не видела его. Джеймси продолжал смотреть. Она это чувствовала. Наконец он произнес глухо. «Я впервые вижу такую женщину. Ты совсем другая. Ты настоящая. Как мужчина». Это неожиданное признание и встревожило Мэриан, и одновременно польстило ей. Какой женщине не понравится столь неожиданное разоружение ее извечного противника? Она замерла, понимая, что в любой момент он может прикоснуться к ней. Такого поворота она не учла. Она торопливо и как бы небрежно бросила. «Что ж, надеюсь, это не так уж плохо. Это прекрасно». «Ты совсем не то, что...» «Кто?» — мысленно спросила Мэриан. Улыбнувшись неизвестно чему, она прошла чуть дальше, к самому краю обрыва, и в ту же секунду ощущение открывшейся у самых ног бездны стрелой пронзило ее тело. Только сейчас до нее донесся отдаленный рокот моря. Ноги у нее подкосились, и она вынуждена была опуститься на колени. Джеймси встал на колени рядом с ней. Это напоминало какой-то странный ритуал. Она почувствовала, как жесткая ткань его пиджака прикоснулась к ее обнаженной руке. Голова у нее закружилась, и она произнесла наобум, только бы прервать молчание. «Смотри, какая жуткая пропасть!» Если в такую пасть, то живым уже не выбраться. Он сказал что-то, но она не расслышала. «Что?» «Я сказал, Питер Кринсмит выбрался. Я не понимаю. Упал со скалы и не погиб. 7 лет назад». Мэрин повернулась к нему. Он смотрел на нее с каким-то восторгом. Казалось, что утес раскачивается под ударами волн. Она произнесла какие-то слова. «Эй! Вы двое! Чего сюда забрались?» Мэриан и Джеймси отпрянули друг от друга, вскочили на ноги и отступили от края утеса. Джеральд Скотту на мощном сером коне подъехал почти вплотную к ним. Шум моря помешал расслышать его приближение. При виде его Мэриан почувствовала одновременно и вину, и волнение, и облегчение. Джеймси подошел и, остановившись у головы коня, поднял взгляд на Скотту.